Она доказала, что может зарабатывать себе на жизнь. «Месье, когда мне завтра выходить?» — осведомилась Лиза. Брови управляющего поползли вверх. «Мадемуазель, вы что, глухая? Я сказал, что вы можете быть свободны. Вы уволены. Не знаю, как вы работали в отелях, которые дали вам блестящие рекомендации, но мне вы не требуетесь. Вы ничего не умеете делать». Ее первый и последний рабочий день подошел к концу. В конверте лежало уведомление о том, что отель более не нуждается в ее услугах, а об оплате не было и речи. Управляющий заявил, что ее зарплата пошла в погашение нанесенного отелю ущерба. Лиза решила заняться чем-либо другим, ведь она знает языки, разбирается в искусстве и литературе. Так почему бы ей не стать гувернанткой? Она снова принялась за изучение объявлений в газетах и через два дня оказалась на вилле, которую снимал богатый американский предприниматель мистер Джордж Ф. Норкотт, прибывший в Ниццу вместе с супругой и двумя сыновьями-близнецами, 5 лет от роду. Мистер Норкотт, худощавый господин с седыми усами, был в восторге от Лизы. Переговорив с ней 10 минут, он заявил, что именно такой и представлял гувернантку для своих сорванцов. Ей предоставили комнату на вилле, и Лиза принялась за воспитание отпрысков мистера Норкотта, Джимми и Уилли. Лизе нравилось возиться с детьми, и неделя на вилле пролетела незаметно. Правда, миссис Норкотт, анемичная бледная дама с вечно кислым выражением лица, постоянно делала Лизе замечания. Однако девушка решила не обращать на придирки хозяйки внимания. Могло быть и хуже. Как-то миссис Норкотт уехала в Париж в гости к подруге, и на вилле остались ее супруг, дети и Лиза. Весь день у мистера Норкотта было отличное настроение. Он ходил по особняку, потирая руки, насвистывая веселый мотивчик и поглядывая на Лизу. Уложив спать близнецов, девушка удалилась к себе в комнату. Она раздевалась, чтобы принять ванну, как вдруг дверь раскрылась, и на пороге возник мистер Норкотт. Девушка еле успела прикрыться. Хозяин подошел к ней и произнес: «Дорогая, я не мог дождаться этого момента. Наконец-то старая Мегера отправилась в Париж, и мы можем остаться наедине». «Что вы имеете в виду?» — спросила пятясь Лиза. Мистер Норкотт с кривой усмешкой ответил: «Я сразу понял, что ты подходишь и для моих сынишек, и для меня». Он кинулся к девушке и впился ей в губы поцелуем. Оттолкнув мистера Норкотта, Лиза закатила ему пощечину. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась она. «Я оказалась в вашем доме, чтобы заниматься воспитанием Джимми и Уилли». Мистер Норкотт вытащил портмоне и вынул из него банкнот в 100 франков. «В течение дня, милочка, в течение дня», — промурлыкал он, — «а ночью ты принадлежишь мне. Ты будешь получать дополнительную ренту за оказание мне услуг в постели. Тебя же это устраивает?» Лиза заявила: «Я от вас ухожу». Найти подходящее место оказалось не так-то просто. Лиза нанялась в ресторан официанткой, но продержалась там 10 дней. Затем попытала счастье кассиршей в магазине, но у нее не было должной сноровки. Наконец устроилась билетершей в варьете, но там платили слишком мало. Ей пришлось переехать на окраину Ниццы, где сдавались однокомнатные халабуды, гордо именовавшаяся апартаментами для начинающих карьеру. Она наведалась в ломбард, где заложила соболиную шубу и бриллиантовый браслет. Владелец ломбарда долго рассматривал шубу и браслет и под конец заявил: «Наверняка краденые, а с такими вещами я не работаю». «Но мне нужны деньги, месье», — взмолилась Лиза. Почесав лысину, владелец ломбарда кивнул. «Ладно, но вам придется заплатить за риск, мадмуазель». Это значило, что она получила крошечные суммы, но у Лизы не было возможности долго торговаться. Она безуспешно пыталась найти новую работу. Настроение ее день ото дня ухудшалось. Девушка мрачнела и находилась на грани отчаяния. Она знала, если дело пойдет так и дальше, то скоро и апартаменты для начинающих карьеру станут для нее непозволительной роскошью. Но вот она наткнулась в газете на объявление, которое звучало для нее многообещающе. Профессор истории университета Тулузы ищет секретаршу. Требования: умение бегло говорить по-английски и по-итальянски, умение общаться с пишущей машинкой, фундаментальные знания в области искусства. Лиза сочла, что удовлетворяет всем требованиям. Ну, возможно, на машинке она печатает не слишком быстро, но она сумеет убедить профессора. Тот снимал небольшую виллу у самого моря. Попав в приемную, Лиза приуныла. Похоже, у нее было никак не меньше сотни конкуренток. Все они претендуют на место секретарши профессора. Лизе достался номер 84, и она провела в приемной почти 6 часов перед тем, как попасть в святая святых, в кабинет профессора. Тот был импозантным мужчиной, с длинными седыми волосами и ухоженной бородкой. Ему помогал личный ассистент, молодой брюнет в роговых очках лет 25, со смазливой внешностью. Ассистент подал профессору автобиографию «Мадмуазель Дюбуа», сочиненную Лизой накануне вечером. Профессор задал ей несколько вопросов, и после каждого ответа девушке обменивался взглядом с ассистентом. «Мы сообщим вам о нашем решении в ближайшее время», — заверил молодой человек, выпроваживая ее из кабинета. Лиза приуныла. Она поняла, что ей дали отворот-поворот. Конечно, у нее нет опыта работы, и рекомендации она предъявить не может. Наверняка профессор остановит свой выбор на другой претендентке. Каково же было ее удивление, когда следующим утром ее навестил ассистент профессора месье Вадан. «Мой шеф просит передать вам, что вы можете приступить к своим обязанностям прямо сейчас», — сообщил он Лизе. Девушка возликовала. Она получила работу у серьезного человека. Уж тут-то она проявит себя с лучшей стороны. Профессор Уго де Галла прибыл в Ниццу с таинственной миссией. Он вел оживленную переписку с различными музеями. Ассистент профессора посвятил Лизу в тайну. «Мадмуазель, вы обещаете мне, что никому ничего не скажете?» Лиза, сгорая от любопытства, пообещала держать язык за зубами. Профессор напал на след картины кисти Леонардо да Винчи, пропавшей во время Второй мировой войны, объявил месье Вадан. «Она спрятана где-то в Ницце, и он желает найти ее». Как и обещала, Лиза никому ничего не рассказывала. Да и некому ей было рассказывать. Однако, видимо, имелся другой источник информации, потому что в приемную профессора принялись звонить состоятельные люди, желавшие переговорить с профессором. Тот велел Лизе отвечать, что он никого не принимает и чрезвычайно занят. Город полнился слухами. Даже в газетах появились заметки о том, что всемирно известный искусствовед и специалист по творчеству да Винчи профессор де Галло оказался в Ницце в поисках шедевра «Титана эпохи Возрождения».